que te he confesado. Меня заметно подросли, и эти дни давно ушли. И я не скрывал, что лишь о тебе мечтал. Я буду.